Унижение не так легко перенести, особенно если совсем недавно ты был вполне собой доволен. Когда вчера вечером я ехал в Сен-Жиль из Вилара, и мне рисовалось, как Белла кормит на балконе птиц, я был достаточно в себе уверен. И даже сегодня утром, какой-нибудь час назад, возвращаясь с фабрики с контрактом в кармане, я не сомневался в себе. Сейчас из меня вышел весь воздух. Мыльный пузырь тщеславия лопнул, развеялся как дым. И словно в насмешку, знаменуя мое падение, часы Жана Деге, надетые на левое запястье, упали на землю, и стекло разбилось. Я наклонился и поднял их. Лопнул ремешок. Давно надо было заметить, что он износился. Раздосадованный этой новой неудачей, я медленно шел по аллее с часами в руках, и тут увидел, что обнаженные стрелки стоят на половине первого. Еще немного, и наступит время после полуденной трапезы. Ленча. Время сидеть в столовой во главе стола, смотреть на своих домашних, давать указания насчет завтрашней охоты. Я подошел к голубятне под защиту ее круглых стен, закрывающих меня от окон замка. Здесь, должно быть, играла утром Мари Нуэль. На качелях лежал забытый ею джемпер. Постоял у костра, шевеля угли носком ботинка, пока не повалил горький едкий дым, и мне не стало щипать глаза. И внезапно это напомнило мне колодец перед домом управляющего на стекольной фабрике. Здесь тоже все было в запустении, заросло крапивой, и качели Мари Нуэль казались такими же старыми и заброшенными, как тот колодец. Веревка снова порвалась и свисала вниз, бесполезная, как конец лопнувшей цепи. И когда я глядел на нее, перед моим мысленным взором возникла колодезная цепь, обмотанная вокруг обвисшего тела мужчины, скручивающая его. И само это тело, летящее в глубокую черную дыру колодца, в воду на дно. Я видел группу мужчин, которые, держась за ручку ворота, смотрят вниз, а затем в смертельном страхе хватают горсть за горстью осколки из груд отходов позади фабричных строений и кидают их в темную воду, где плавает мертвое тело, чтобы утопить его, погрузить его вглубь, пока, наконец, не засыпают его стеклом, и там ничего больше не видно, кроме отражения клочка ночного неба. Порыв ветра снова донес до меня запах дыма, и внезапно, так же неожиданно, как перед моими глазами возник мертвец, я понял, что мне надо делать. Я подождал, и когда дым рассеялся, швырнул зажатые в пальцах часы в огонь. Они упали на груду красных углей, тогда я наклонился и сунул руку в угли, стараясь вытащить часы, громко вскрикнул от жгучей боли и боком упал на траву, зажав другой рукой обожженное место, хватая траву, листья, все что угодно, лишь бы прикрыть ожог. Часы забытые валялись рядом. Я пролежал несколько минут, пережидая, пока пройдет дурнота и позывы рвоты, которые не мог подавить, а затем, подгоняемый острой болью, поднялся на ноги и побежал к замку. Мною владело одно желание — заглушить боль, спрятаться от света, от воздуха, в мрак распахнутых окон. Я помню, как, спотыкаясь, перешагнул в гостиную через порог высокого окна, увидел напуганное лицо Рене, услышал, как она вскрикнула, и упал на диван. Темнота, к которой я стремился, обволокла меня со всех сторон, хотя боль не стихла. Я слышал, как Рене зовет Поля, а Поль — Гастона. Меня окружали встревоженные лица, раздавались встревоженные голоса. Они пытались высвободить мою руку, прикрытую пальто, но я по-прежнему прижимал ее к себе. Я мог только качаться взад, вперед и трясти головой, не в силах сказать им, чтобы они ушли и оставили меня одного, потому что для меня существовало лишь одно — боль. «Надо найти мадемуазель Бланш», — сказал Гастон, и Рене тут же выбежал из гостиной. Я слышал, как Поль крикнул, что пойдет звонить доктору, и в моем помраченном сознании забрезжила мысль, как хорошо было бы впасть в беспамятство, тогда исчезла бы и боль. — Вы ранили себя, господин граф? — спросил стоявший возле меня на коленях Гастон. «Да нет, обжегся, кретин», — сказал я, отвернувшись, и подумал, что, имея я возможность ругаться и сквернословить по-английски, мне стало бы легче. Вернулись остальные и снова столпились возле меня, тупо повторяя одни и те же фразы. «Он обжегся. Рука! Он обжег руку! Но где? Но как?» Потом все лица, что всматривались в меня, отодвинулись, а рядом со мной на месте Гастона очутилась Бланш. Она протянула руку, чтобы взять мою, но я вскрикнул: «Больно!» «Подержите его», — сказала она Полю и Гастону, и они схватили меня за плечи и прижали к подушке дивана. Бланш взяла мою руку и намазала ее чем-то прохладным и освежающим, разбрызгивая содержимое тюбика по всей поверхности ожога. Затем наложила свободную повязку, сказав окружающим, что минуты через две боль утихнет. Я закрыл глаза. Вокруг меня раздавался нестройный шум голосов, слышался один и тот же вопрос: как это могло случиться? И медленно, очень медленно, всепоглощающая боль стала отступать. Уже можно было терпеть ее. Я больше не был воплощением страдания. Я почувствовал, что состою не только из обожженной руки. У меня есть вторая, есть тело, ноги, глаза, которые могут раскрыться и посмотреть на собравшихся рядом людей, что наконец-то я в состоянии объяснить им, что произошло. «Ну как, полегче?» — спросил Поль. «Да, кажется», — сказал я, немного обождав. —